Свен схватил стаканчик, запрокинул голову и выпил все до дна, не сводя глаз с Харри. Харри прикурил две сигареты. Одну вручил Сивертсону. «Но вы мне, разумеется, не верите», — продолжал он. «Вы, наоборот, полагаете, что Том Воллер выручит вас из этой, как бы это сказать, неприятной ситуации. Что он будет чем-то ради вас рисковать, например, премией за долгую и верную службу? В крайнем случае, вы полагаете, что, имея столько сведений против него, вы всегда можете заставить его помочь вам?» Харри медленно покачал головой. «Я думал, вы башковитый, Сивертсон. Такие ребусы нам загадывали, такие пьесы разыгрывали. А сами всегда шли на шаг впереди. Я уже представлял себе человека, который наверняка знает, как мы рассуждаем и чего хотим, а тут вы не смогли понять, как мыслит такая акула, как Том Воллер». «Вы правы». Сивертсон, полуприкрыв глаза, выпустил в потолок струйку дыма. «Я вам не верю». Сивертсон стряхнул пепел в пустой стаканчик на полу и промахнулся. Неужели он нащупал слабину? Харри и раньше так казалось, а потом выяснялось, что он ошибался. «Слышали? Обещают похолодание», — полюбопытствовал он. «Я за норвежскими новостями не слежу», — усмехнулся Сивертсон, думая, что вышел победителем. «Дождь еще», — добавил Харри. «Кстати, как водичка на вкус? Вода как вода». «Значит, благословение Иосифа держит марку». «Чего Иосифа?» «Благословение. Blessing. Без вкуса и запаха». «О, кажется, вы о нем слышали. Может быть, даже и перевозили для Воллера эту продукцию. Чечня, Прага, Осло». Харри изобразил кривую усмешку, по иронии судьбы. «О чем вы?» Харри кинул ему какой-то предмет. Тот описал высокую дугу и оказался у Сивертсона в руках. Предмет напоминал личинку. Это была белая капсула. Но она пустая. Свен перевел взгляд на Харри. «Само собой. Так сказать, привет от нашего общего начальника Тома Воллера». Харри выпустил дым через нос и посмотрел на Сивертсона. Увидел, как задергалась жилка на лбу, как пальцы нервно вцепились в подбородок. «Ты, Сивертсон, как подозреваемый в четырех убийствах, должен бы сидеть в специальной тюрьме под надежной охраной. Не думал об этом? А ты сидишь в обычном изоляторе. Куда может зайти всякий, у кого при себе удостоверение? Я мог бы вытащить тебя отсюда, дежурному сказать, что повел на допрос, поставить пару подписей, после чего отправить тебя прямиком в Прагу или, как в данном случае, в ад. Как ты думаешь, кто распорядился посадить тебя сюда, а, Сивертсон? Кстати, как самочувствие?» Сивертсон сглотнул. «Слабина! Ох, какая слабина!» «Зачем вы мне это рассказываете?» — прошептал он. Харри пожал плечами. «Воллер очень выборочно делится информацией с подчиненными, а я, как ты понял, любопытный по природе. А тебе, Сивертсон, самому не хочется, как и мне, увидеть полную картину? Или ты из тех, кто думает, что после смерти обретет вечную жизнь?» Сивертсон побледнел. «Еще сигарету?» — спросил Харри. «Или уже подташнивает?» Последнее слово сработало как детонатор. Сивертсон задышал открытым ртом, мотнул головой, и в следующее мгновение каменный пол камеры украсила желтая блевотина. Некоторое время он сидел и жадно ловил ртом воздух. Харри неодобрительно посмотрел на те несколько капель, которые попали ему на брюки, подошел к раковине, оторвал кусок туалетной бумаги, вытер, потом оторвал еще один и подал Сивертсону. Тот отер губы, тяжело уронил голову и закрыл лицо ладонями. Потом он, всхлипывая, заговорил. «Когда я вошел в коридор, то очень удивился, но понял, что он разыгрывает какую-то роль. Он подмигивал мне и мотал головой. Мол, кричит он для кого-то другого. Через несколько секунд я понял его задумку. Вернее, решил, что понял. Я думал, что ему нужно, чтобы другие поверили, будто я вооружен. Тогда ему будет легче объяснить, почему он позволил мне ускользнуть. У него было два пистолета. Я думал, что второй для меня. Если бы кто-нибудь нас увидел, у меня в руке было бы оружие. Я просто стоял и ждал, пока он даст мне пистолет. А потом пришла эта бабенка и все испортила.